Глава 15. Башкатова посещает вдохновение. Много лет занимался Дмитрий Степанович статистикой, но такого удивительного случая еще не встречал. После того, как он помог Взорову с его докладом, Башкатов всю ночь просидел за столом, что-то считал, писал, рисовал, чертил, часто сверялся со справочниками, и к утру он понял, что набрел на открытие, или, скорее, открытие набрело на него в лице Взорова с его докладом. Сам доклад был делом пустяшным, и только такой профан в статистике, как Олег Иванович, мог допустить столько очевидных ошибок. Дмитрий Степанович же щелкал данные, как семечки, и там, где Взоров блуждал, словно в темном лесу без фонарика, Дмитрий Степанович был как у себя дома. Да что взять с человека, который не может посчитать даже среднеквадратичное отклонение, думал про себя Башкатов. Во многом он очень уважал Олега Ивановича, но только не в статистике. Здесь ему хотелось обозвать его чайником. Но в этот раз друг преподнес ему неожиданный сюрприз. Причем сюрприз, о котором и сам не догадывался. Дмитрий Степанович верил в силу и важность статистики. Он ее искренне любил. Статистика была для него и работой, и хобби. Именно поэтому то, что он увидел в справочниках Взорова, так заинтриговало его. Он испытывал своего рода вдохновение. И вдохновение толкало его к поиску ответов на вопросы, заданные статистикой. Утром он позвонил на работу, сказал, что задержится, оделся и вышел из дома. Больше Башкатова Дмитрия Степановича никто не видел.